Глава пятая. Первые трещины показались вскоре после казни Шаик. Никто не мог знать мыслей адъюнкта Тавор, ни приближенные офицеры, ни обычные солдаты. Но были же отдаленные содрогания почвы, конечно, лучше заметные постфактум, так что слишком самонадеянно и безответственно заявлять, будто адъюнкт не обращала внимания на назревающие проблемы, не только во вверенных ей частях, но и в сердце империи. Игхатан мог стать фатальной раной, будь у руля кто-то другой, кто-то с сердцем менее холодным, менее твердым. Это сильнее, чем все предшествовавшие события, придало вид горькой истины убеждению, что Тавор была холодным железом, брошенным в душу раскаленного кузнечного горна. Свидетелей не осталось. Потерянная история мастажогов. Дукер из Даруджистана. «Положи», — устало сказала сидевшая у окна Самардев. «Думал, ты спишь». Карса Орланг вернул вещицу на стол. «Что это такое?» «Две функции. Верхняя чаша содержит водяной фильтр, удаляющий всякие нечистоты. Собирающаяся в нижней чаше вода омывает медные волоски и оживляется благодаря сложному и загадочному процессу. Высвобождается особенный эфирный газ, изменяя давление воздуха над водой, что, в свою очередь...» «Но для чего все это?» Глаза Самар сузились. «Не для чего особенного». Он отошел от стола и принялся осматривать рабочие верстаки и полки, изучать изобретенные ею механизмы и установки для длительных опытов, многие из которых еще не показывали видимых результатов. Нагнулся, понюхал и даже попробовал густую жидкость из одного блюда. Самар хотела было остановить его, но решила не беспокоиться. Раны воина заживали с удивительной скоростью и не несли следов заражения. Жидкость, которую он сейчас слизывает с пальца, не особо приятна на вкус, но и не смертельна. Обычно. Он состроил рожу. «Ужас!» «Не удивлена». «Да для чего ты это используешь?» «А ты как думаешь?» «Втирать в кожу. Седла». «Седла? Ну, не только для этого. Это притирание для гноящихся язв, что иногда возникают вокруг ануса». Он громко фыркнул. «Неудивительно, что так мерзко на вкус!» И продолжил исследование содержимого комнаты. Она задумчиво следила, потом сказала. «Фалахт послал солдат в крепость. Они нашли следы резни, как ты и сказал, ни одного живого малозанца. Нашли также демона, или скорее тело демона, недавно зарезанного. Просили меня осмотреть его, благодаря моим познаниям в анатомии и смежных дисциплинах». Он не отвечал и пялился в подзорную трубу, держа ее наоборот. «Если подойти к окну и поглядеть в другой конец, ты увидишь приближенными далекие предметы». Он скривился и положил трубу. «Если что-то слишком далеко, я просто скачу к нему». «А если оно на вершине скалы? Или это далекие укрепления врага, а ты желаешь изучить систему охраны?» Он снова взял трубу и двинулся к окну. Самар подвинула кресло, освобождая место. «На верхушке башни, вон той, с медным покрытием, гнездо сокола». Он поднес окуляр к глазу. Поискал. «Это не сокол». «Ты прав. Это бхокорал, нашедший подходящее покинутое гнездо. Затаскивает туда целые охапки гнилых фруктов и по утрам швыряет ими в прохожих». «Вижу, он оскалился». «Наверное, это смех. Они подвержены приступам веселья». «Ага, это не фрукт, это кирпич». «Как нехорошо. Кого-то пошлют его убить. Ведь столько люди имеют право швыряться друг в друга кирпичами». Он вгляделся в ее лицо, опустив трубу. «Безумие! Неужели ваши законы такое позволяют?» «Какое? Побивание камнями или убийство бхокоралов?» «Странная ты, Самардев». «Ну да, ведьма и создательница бесполезных вещей». «Подзорная труба бесполезна?» «Нет, я понял ее назначение, но на полке...» Женщина откинулась на спинку кресла. «Я создала бесчисленное множество вещей, которые могут оказаться полезными многим людям. Передо мной выбор. С каждым новым изобретением я спрашиваю себя, какие злоупотребления возможны. Весьма часто прихожу к заключению, что вред перевешивает возможную пользу. Я назвала это первым законом изобретателя». «Ты одержима законами». «Может быть. Но этот закон прост, как и положено хорошим законам». «И на это тоже есть закон?» «Скорее не закон, а основной принцип. Во всяком случае, этика – важнейший предмет размышлений изобретателя после самого изобретения». «И ты назвала это простым?» «Закон прост. Размышления трудны». Она помолчала, встала и подошла к письменному столу. Уселась, взяв стила и восковую табличку. «Не доверяю философии», — заговорила она, одновременно начав писать. «Но от ее проблем не отворачиваюсь, когда они бьют меня в лицо. Не то чтобы я была особенно красноречива, мне больше подходит работа с предметами, чем со словами. А вот ты, кажется, наделен недюжинным талантом к... убедительной ясности». «Слишком много болтаешь». «И точно». Она записала только что родившиеся глубокомысленные слова. Карса Орланг вдохнул в них более глубокое содержание, чем она сама поначалу предполагала. Помедлила, силясь счесть его гений игрой слепого случая, ложной мудростью или дикарской спесью. Но нечто говорило ей, что Карсу постоянно недооценивают, и она не желала допустить ту же ошибку. Положила стила, встала. «Я иду исследовать убитого тобой демона. Ты со мной?» «Нет, я уже очень близко его изучил». Самар взяла кожаный мешочек с хирургическими инструментами. «Прошу, оставайся здесь и постарайся ничего не ломать». «Как ты можешь называть себя изобретателем, если не любишь ломать?» Она оглянулась, застигнутая врасплох его словами. Таблакай терся макушкой о потолок даже в этой, самой высокой комнате дома. Какие странные у него глаза. «Постарайся не ломать мои вещи». «Хорошо, но я голоден. Принеси еды». Труп рептилии валялся на полу одной из подземных пыточных камер дворца. Его охранял отставной пыточных дел мастер. Впрочем, Самар обнаружила стража спящим в углу и предоставила сопеть носом и дальше. Расставила вокруг тела 4 больших фонаря, опустилась на колени и развязала мешок, извлекая из него блестящие инструменты. Наконец, закончив все приготовления, уделила внимание трупу. Зубы, челюсти, выпученные глаза – все признаки высших хищных. Этот, скорее всего, охотился из засады, но он не из породы речных ящериц. Череп над глазницами выступает вверх и в стороны, лобные части массивны. Сам размер мозга предполагает разумность. Или же кости просто абсурдно толстые. Обрезав оторванную мятую кожу, она обнажила куски сломанной черепной коробки. Ну, не такие уж и толстые эти кости. Вмятины показывали, что Карса Орланг в волю использовал кулаки. Удивительная сила, ясно, и столь же удивительная воля. Мозг, покрытый вздутиями лопнувших сосудов и потеками крови, местами просто раздавленный, был поистине большим, хотя и устроенным вовсе не так, как человеческий. Например, в нем больше долей. 6 добавочных долей располагались под костными выступами, с глазными яблоками соединялись 2 пронизанные сосудами массы. Кажется, демон видел мир иным, может быть, более полно. Самар извлекла изувеченный глаз и с удивлением обнаружила на нем 2 хрусталика, вогнутый и выпуклый. Отложила орган для дальнейшего изучения. Рассекая толстую, покрытую чешуей кожу, она осмотрела область шеи, обнаружив, как и ожидала, очень толстые сосуды для питания большого мозга. Перешла на область грудной клетки. Многие ребра были уже сломаны. Она насчитала 4 легких и под ними 2 добавочных легких, наполненных светлой кровью. Затем ведьма прорезала стенку верхнего из 3 желудков и отпрянула, уворачиваясь от струи кислоты. Лезвие скальпеля зашипело, металл покрылся патиной. С пола донеслось такое же шипение, в глазах защипало. Желудок шевельнулся. Самар поспешно встала и отошла назад. Выползли черви. Уже 2 извивалась на грязном полу. Они были длиной в указательный палец, сегментированные, цвета синеватой стали. Самар взглянула на разъеденный кислотой нож, бросила его и достала из мешка деревянные щипцы. Осторожно ступив на край кислотной лужи, взяла одного из червяков. Не червяка. 100 ног со странными бахромками. Да что ноги? Существо было неживым, механическим. Металл его тела невосприимчив к кислоте. Оно подергалось, обвившись вокруг кончика щипцов, и замерло. Самар потрясла инструмент, но существо было неподвижным, словно искривленный гвоздь. Паразит? Она так не думала. Нет, существуют животные, работающие на пользу друг другу. Кислотное озеро было их домом, и сами они каким-то образом служили демону. Вздрогнув, она повернулась и увидела кашляющего дознатчика. Он встал на артритические ноги и неловко подошел к ней. «Самар, Дев, ведьма! Чем это так воняет? Надеюсь, не тобой. Ты и я похожи, не так ли?» «То есть?» «О да, Самар, Дев!» — он поскреб в паху. «Мы срезаем слои человечности до самых костей. Но где кончается человек и начинается зверь? Когда боль побеждает разум? Где таится душа? И куда уходит, когда кончаются надежды плоти? Вопросы как раз для таких, как я и ты. О, как я хотел встретить тебя, поделиться знаниями!» «Ты палач!» «Кто-то же должен!» — обидчиво сказал он. «В признающей пытку культуре должен быть палач. Самар, Дев, наша культура ставит поиск истины превыше жизни любого человека, понимаешь?» «О!» — произнес он, подходя поближе к демону. «Оправдания всегда просты. Можно отдать одну жизнь ради спасения многих. Жертва. Даже слова способны маскировать реальность. Почему пыточные расположены в подвалах? Утаить крики? Верно. Но не только для этого. Здесь, — взмахнул он корявой рукой, — преисподняя человечности, гнилое сердце неприглядного». «Я требую ответов у мертвого. Это не то же самое». «Детали. Мы оба дознатчики. Срезаем броню, чтобы открыть тайную истину. Впрочем, я в отставке. Знаешь, они хотели, чтобы я учил других. Сейчас, когда законы малозанцев отвергнуты и пытка вновь в чести. Глупцы, чем я сам-то был плох? В чем смысл? Вот Фалах Кризосанаан был особенным человеком. Ты была тогда девчонкой. Не, даже младенцем. Ох, как он любил пытать! Не ради истины. Он понимал, что все такое просто мелочи. Легко достижимые мелочи. Нет. Его волновал вопрос более интересный. Как далеко можно вытащить душонку, запертую в увечном теле? Сколько всего с ней можно сделать, пока не порвется связь? Это был вызов. И о, как я старался явить все мое искусство!» Самар Деф увидела, что последние из механических червей перестали шевелиться. Она положила того, что повис на щипцах, в мешочек и аккуратно собрала инструменты, не забыв и найденные глазные линзы. Остатки тела она прикажет сжечь подальше от города, а прах развеять по ветру. «Ты не отужинаешь со мной?» «Увы, не смогу. Дела». «Вот бы они привели сюда твоего гостя, Таблакая. О, он был бы забавным!» Самар помедлила. «Сомневаюсь, что сумею зазвать его к тебе». «Знаешь, Фалахт уже подумывает». «Нет, не знаю. Думаю, это будет ошибкой». «Ну, такие вещи не нам решать». «Что-то мне говорит, Таблакай был бы рад повидаться с тобой, но вышла бы очень короткая встреча». «Нет, если я в раж войду». «Думаю, Карса Орланг умеет входить в раж лучше всех». Она нашла Тиблора, изучающим собрание карт. Он разложил их на полу, принес и расставил вокруг себя несколько восковых жертвенных свечей. Одну он держал в руке, внимательно разглядывая тонкий пергамент. Не поднимая головы, сказал: «Вот это ведьма! Земли и побережье к западу, северу! Я полагал, что Ягодан продолжается далеко, к землям Трелли и Намилу, но тут показано совсем иное. Если прожжешь мою карту, я прокляну тебя и все колена твоего рода до скончания вечности». «Похоже, Адам тянется лишь на юг. Тут вот показаны ледники. Континент слишком большой. Какая-то ошибка». «Может быть», — согласилась она. «В том направлении не путешествовала и не берусь подтверждать точность карт. Знай, что эту начертил от Тун-де-Ла-Фарад столетия назад. Его считают достойным доверия». «Что это за район озер?» — спросил он, показывая на выступ северного побережья к западу от Ят-Альбана. Она положила мешки и, вздохнув, присела рядом. «Труднопроходимый. Там на поверхность выходят скальные породы, усеянные озерами и стремительными речками. Все заросло лесом из ели, сосны и лиственницы с густым подлеском». «Как ты все это узнала, если не была там?» Сама ткнула пальцем. «Прочла заметки Делла Фарата, вот, на краях. Он также писал, что нашел признаки обитаемости страны, но не установил контакта. Дальше лежит островное королевство Сепик, ныне вассальное Малазанской империи. Хотя, сомневаюсь, что малазанцы вторгались туда. Король оказался достаточно умным, чтобы прислать делегацию с условиями сдачи, и император принял их». «Тут так многое не написано». «Нет. Кое-что из сведений собрано мной. Я слышала необычные рассказы о Сепике. Кажется, там два народа, один в рабстве у другого». Она пожала плечами, встретив его равнодушный взгляд. «Меня интересуют самые разные вещи». И нахмурилась, поняв, что татуированное лицо гиганта выражало вовсе неравнодушие. «Что-то не так?» Карса Орланг оскалил зубы. «Расскажи побольше о Сепике». «Боюсь, я уже сказала все, что знала». Он скривил губы и снова склонился над картой. «Мне нужны будут припасы. Скажи, там такой же климат?» «Ты собрался в Сепик?» «Да. Скажи Фалахду, что мне нужно снаряжение. 2 коня и 500 серебряных полумесяцев. Сушеное мясо. 3 копья и охотничий лук. 30 стрел, из них 10 зазубренных. 6 запасных тетив. Перья, кусок воска». «Стой! Погоди, Карса Орланг. С чего Фалахду выделять тебе все это?» «Скажи, если не даст, останусь в городе». «А, понимаю», — она подумала. «Зачем тебе в Сепик?» Он начал скатывать карту. «Мне она нужна». «Извини, но нет. Стоит целое состояние». «Я верну». «Нет, Карса Орланг». Она выпрямила спину. «Если ты подождешь, я ее скопирую на кожу. Будет прочнее». «И сколько ждать?» «Не знаю. несколько дней». «Ладно, ведьма, но мне уже не терпится». Он передал ей свиток и прошел в комнату. «И я голоден». Она задержалась, чтобы собрать остальные карты. Свечи оставила. Каждая свеча посвящена определенному местному богу, и огоньки уже привлекли множество духов. Коридор стал тесным от их присутствия, воздух подрагивал, ведь многие из них были врагами. Но не только трепещущее пламя притянуло всех призраков, подумала она. Что-то в самом Таблакае. Да, в прошлом Карсы Орланга таятся загадки. Духи подходят все ближе, ближе. Они испуганы. «Эх», прошептала ведьма, «не вижу особого смысла. И все-таки...» Она вытащила нож, плюнула на лезвие и провела железо через пламя свеч. Духи завыли в ее разуме, протестуя против неожиданного и жестокого пленения. Она кивнула. «Да, мы, смертные, жестоки». «Три лиги», — шепнул быстрый Бен. Калам поскреб щетину на подбородке. Старые раны, Энкарал, встреченный у края вихря, очень сильно порвал его, разболелись после быстрого возвращения к 14-й армии. Но после виденного в пути никто из них не был склонен жаловаться. Даже ураган прекратил обычное свое нытье. Солдаты присели за убийцей и магом, неподвижные и практически невидимые в пустоте. «Итак», — подумал вслух Калам, — «мы будем ждать их здесь или продолжим путь?» «Будем ждать», — отозвался быстрый Бен. «Мне нужен отдых. Мы же все более или менее поняли, и выследить их будет легко. Леоман дошел до Игхатана, и там встанет». «А у нас вовсе нет осадных машин». Колдун кивнул. «Да, осада выйдет долгой». «Ну, мы к таким привычны». «Совсем забыл, тебя не было под кораллом». Калам прислонился спиной к каменной стене и вытащил фляжку. Глотнув, передал высшему магу. «Было не лучше последнего дня Креппи?» Быстрый Бен отпил из фляжки и поморщился. «Это вода». «А что же еще?» «Крепь. Там мы ни с кем не бились. Просто обрушились камни с неба и обвалились подкопы. Но все же мостожоги ушли, сражаясь. Почти все войско Однорукого тоже ушло, сражаясь, — ответил Бен. Даже Скворец. Его подвела нога. Молоток не мог себя простить, и я его понимаю. Он пожал плечами, хотя в темноте трудно было различать жесты. Сплошная каша. Как всегда, все пошло не так. Но нападение Каллора... Такое мы могли бы предвидеть. «Я оставил на своем ноже место для зарубки в его честь», — заявил Калам, потянувшись за фляжкой. «Ты не один такой, но его трудно убить». Сержант Гесслер подошел к ним. «Вижу, вы чем-то обмениваетесь». «Просто вода». «Вот уж о чем не мечтаю. Оставьте себе». «Мы толковали о предстоящей осаде», — сказал убийца. «Она будет долгой». «И пусть», — хмыкнул Гесслер. «Товар, женщина терпеливая. Уж это мы поняли». «И больше ничего?» — спросил быстрый Бен. «Вы с ней говорили чаще, чем большинство из нас, высший маг. Она держит дистанцию. Никто не знает, какова она на самом деле, за титулом адъюнкта. Ну да, благородно рожденная из Унты, дом Паранов». Калам и Быстрый Бен обменялись взглядами. Убийца вытащил другую флягу. «Тут не вода», — сказал он, бросая ее сержанту. «Мы знавали ее брата, Ганоса Парана. Он был назначен капитаном мостожогов как раз перед проникновением в Даруджистан». «Он вел взводы на коралл», — добавил Быстрый Бен. «И умер», — спросил Гесслер, уже успевший вытащить пробку. «Почти все погибли», — ответил маг. «Во всяком случае, он не был помехой, не как большинство офицеров. Что до того, ну, я блуждаю в потьмах, как и все вы. Она вся из острых углов, хотя они предназначены отпугивать людей, а не резать их. Ну, и я так ее понял». «Под Игхатаном она начнет терять солдат», — сказал Калам. Никто не пожелал распространяться на эту тему. Разные командиры реагировали на такую ситуацию по-разному. Некоторые упрямо бросали в топку все новые жизни, другие отскакивали и делали вид, будто ничего не произошло. Это ослабляло дух армии. Осада — это битва воли и хитрости. За время погони от Рараку Леоман показал наличие и того, и другого. Калам не мог точно сказать, что же показала Тавор, ведь всю грязную работу за нее, за 14-ю армию, сделал кто-то другой. Духи. «Мостожоги, возвысившиеся. Боги, что за жуткая мысль? Они при жизни были полудурками, а теперь...» «Быстрый, эти духи из Рараку, где они теперь?» «Без понятия. Точно не с нами». «Духи», — произнес Гесслер. «Так это правда. Живодеров уничтожили не магические заклинания. У нас есть незримые союзники. Кто же они?» Он помолчал и сплюнул. «Вы оба знаете, так, но не хотите говорить. Скрипач тоже знает? Ладно. Все хранят тайны, а моими тайнами никто не интересуется. Ладно же». Он отдал флягу. «Спасибо за ослиную мочу, Калам». Они молча слушали, как стихают его шаги. «Ослиная моча?» — спросил быстрый Бен. «Вино из дикой лозы. Он прав, на вкус ужасное. Нашел в лагере живодеров. Хочешь?» «Почему бы и нет? Когда я сказал, что духи не с нами, я считал это правдой. Но кто-то все же идет за армией». «Вот это классно!» «Я не...» «Тссс! Слушай!» Из-за гребня холма показались силуэты, мерцающие старинными доспехами, топорами и скимитарами. Варварски раскрашенные лица. Хундрилы из клана выжженных слез. Калам с проклятием расслабился, вложил кинжалы в ножны. «Не надо так подкрадываться, чертовы дикари!» «Идем с нами!» — произнес один из них. В 300 шагов от тракта стояла группа всадников, среди которых была и адъюнкт Тавор. Калам, Быстрый Бен и взвод Гесслера в сопровождении хундрилов подошли к ней. Кривая луна пролила на пески серебряный свет. «Какие неровные у нее края», — подумал Калам. «Словно окружающая тьма выгрызла куски. Странно, что я раньше этого не замечал. Или так было не всегда?» «Добрый вечер, адъюнкт!» — воскликнул быстрый Бен. «Почему вы вернулись?» — требовательно спросила она. «И почему не имперским путем?» С ней были кулаки. Веканец Тимул, Блистик, Кенеп и Тинбаральта, а также Нихил и Бездна. Казалось, все они, за исключением Тавор, были разбужены посреди сладкого сна. Быстрый Бен неловко дернулся. «Путь был занят кое-кем другим. Мы сочли его небезопасным и решили, что стоит как можно скорее известить вас. Леоман уже в Игхатане». «А вы думали, он нас подождет?» «Игхатан», — ответил Калам, — «пробуждает во всех малозанцах дурную память. Не стоит забывать об этом. Именно здесь первый...» «Знаю, Калам-Михар, и не надо напоминать. Ладно, я готова признать справедливость ваших оценок. Сержант Геслер, присоединитесь к постам хундрилов». Моряк небрежно козырнул. На его лице появилась ухмылка. Калам заметил, что Тавор следила за ним, пока сержант не увел свой взвод. Потом она снова уставилась на Бена. «Высший маг?» Тот кивнул. «В имперском пути были семена луны. Мы увидели 10 или 12, прежде чем отступили». «Возьми нас, Худ», — пробормотал Блистик. «Летающие крепости? Белокурый ублюдок нашел себе новые?» «Я так не думаю, Кулак. Аномандер Рейк поселился в Черном Коралле и покинул лунное семя, ведь крепость распадалась на части. Нет, я полагаю, что виденные нами в пути крепости несли внутри настоящих хозяев». «И кто же они такие?» — спросила Тавор. «Кчейн Чемали, адъюнкт. Короткохвосты, длиннохвосты, может, сразу оба рода». «И почему же они пользуются имперским путем?» «Не знаю», — признался быстрый Бен, — «но догадки есть». «Выкладывай». «Это старый путь, совершенно пустой и брошенный, хотя, как выясняется, не совсем брошенный. А вот с Кчейн Чемали мы не связываем никакого известного пути, но это не означает, что своего пути у них не было». «Вы полагаете, что имперский путь когда-то принадлежал к Чейн Чемали?» Высший маг пожал плечами. «Вполне возможно, адъюнкт». «И что еще?» «Ну, куда бы ни летели крепости, они хотят остаться незамеченными». «Незамеченными кем?» «Этого я тоже не знаю». Адъюнкт долго молча смотрела на мага. Сказала. «Хочу, чтобы вы выяснили это. Возьмите Калама и взвод Геслера. Возвращайтесь в путь». Убийца кивнул сам себе, ибо был совсем не удивлен таким безумным, абсурдным приказом. «Выяснить? Как именно?» «У вас есть предложение», — сказал быстрый Бен странно ласковым голосом, каким он говорил всегда, когда боролся с желанием высказать все, что думал, «насчет того, как это сделать». «Думаю, вы, как высший маг, что-нибудь придумаете». «Можно ли спросить, почему это так важно?» «Вторжение в имперский путь важно для всех, кто служит Малозанской империи. Вы не согласны?» «Согласен, адъюнкт. Но разве мы не участвуем в военной кампании против последних мятежников 7 городов? Разве вы не готовитесь обложить Игхатан? И разве присутствие высшего мага, не упоминая уж о самом искусном убийце империи, не окажется важным условием успеха?» «Быстрый Бен», — холодно отвечала Тавор. 14-я армия вполне способна провести осаду без вашей помощи, как и без помощи Калама Михара». Итак, выбор сделан. Она узнала о тайном совещании с Дуджиком Одноруким и Тайшренном. Она нам не доверяет. Может, и правильно. «Конечно», — скромно поклонился быстрый Бен. «Надеюсь, выжженные слезы пополнят запасы нашего взвода. Прошу позволения отдохнуть до рассвета». «Разрешаю». Высший маг повернулся, метнув быстрый взгляд на Калама. «Да, быстрый. Она хочет, чтобы я находился как можно дальше от ее спины. Увы, такова Малозанская империя. Точнее, империя Лосиин. Но, Тавор, не меня вам нужно страшиться». В этот миг из темноты со стороны дороги показалась фигура в зеленых шелках. Изящные движения, тонкое лицо, казавшееся в лунном свете почти нематериальным. «Ах, полуночное бдение! Надеюсь, все важнейшие приказы уже отданы!» «Жемчуг!» Калам оскалился и сделал рукой жест, понятный только другому когтю. Жемчуг моргнул. «Скоро, ублюдок!» Тавор разворачивала коня. «Мы уже закончили!» «Могу ли я поехать за спиной одного из вас?» — обратился Жемчуг к кулакам. Ни один не ответил. Еще мгновение, и они помчались к тракту. Жемчуг деликатно покашлял. «Как грубо!» «Ты сюда дошел, коготь», — сказал быстрый Бен. «Так что сможешь и уйти обратно». «Кажется, иного выбора нет». Легкий взмах перчатки. «Кто знает, друзья, когда свидимся вновь. Ну а пока доброй охоты». Он ушел. И сколько он услышал? Калам шагнул было по следу, но быстрый Бен задержал его. «Спокойно. Он просто забрасывал удочку. Я уловил его приближение и принял меры. Слишком ты нервный, Калам». «Хорошо». «Не очень. То есть он же не дурак». «Точно. Очень плохо». «Все равно. Ты, я и Гесслер должны проследить путь одной из крепостей». Калам медленно повернул голову, вгляделся в лицо друга. «Так это не шутка?» «Боюсь, что нет». Счастливый союз грелся на солнышке, в ограде из галышей, и попутно обедал. Флакон лег рядом и наблюдал за процессом поглощения брошенной хищнику бабочки. Но тут на членистоногое наступил чей-то каблук, с хрустом раздавил, да еще и впечатал в песок. Флакон в ужасе отпрянул и очумело уставился на нависшего пришельца. В уме кипели планы немедленной расправы. Он видел лишь силуэт. Солнце находилось за спиной убийцы. «Солдат!» — раздался женский голос с корелрийским акцентом. «Что тут за взвод?» Флакон несколько раз раскрыл и закрыл рот, наконец сумев тихо пробормотать. «Это взвод, который начнет строить планы твоей казни, едва узнает, что тут стряслось». «Позвольте мне все разъяснить», — ответила та. «Я капитан Фарадан Сорт, и я не выношу скорпионов. Ну-ка поглядим, умеете ли вы отдавать честь лежа». «Вы хотите приветствия, капитан?» «Какого? Я умею отдавать самые разные». «Предложение?» «Отдайте такое, чтобы показало понимание той пропасти, в которую я намерена загнать вас пинками. Сами понимаете, потом я вывалю туда телегу кирпичей». «О, значит, обычное приветствие». «Разумеется, капитан». Он выгнул спину, стараясь удержать руку у головы подольше, ожидая ответного салюта. Конечно, ничего такого он не дождался. Со вздохом флакон уронил голову, набрав полный рот пыли. «Ладно, повторите потом. Солдат, как ваше имя?» «Улыбка, сэр». «Ну, сомневаюсь, что на такой угрюмой роже появляется много улыбок, так?» «Так точно, сэр». Она ушла. Флакон уставился на засыпанную песком жижу, недавно бывшую счастливым союзом и половинкой бабочки. Ему хотелось плакать. «Сержант?» Смычок поднял голову, заметил Торквес на предплечье и не спеша встал. Отдал честь, изучая высокую женщину, стоявшую так, словно она палку проглотила. «Сержант Смычок, капитан. Четвертый взвод». «Хорошо, вы мои. Меня зовут Фарадан Сорт». «Я гадал, почему вас не видно, капитан. Назначение ведь произведено несколько дней назад». «Я была занята. У вас проблемы, сержант?» «Никак нет, сэр». «Вижу, вы ветеран. Думаете, это позволяет вам ждать послаблений? Не позволяет. Мне плевать, кем вы были, под чьей командой служили, скольких офицеров ударили в спину. Все, что меня заботит, каковы вы в бою». «Ни одного офицера не убил, сэр. В спину. О клятых боях ничего не знаю, кроме как в них выживать». «Сойдет. Где остальные солдаты моих взводов?» «Ну, один вы потеряли. Взвод Гесслера. Он в разведке, и неизвестно, когда вернется. Взвод Бардука вон там. Прямо за ним взвод Шнура. Остальных сможете найти там и сям». «Вы не разбиваете общий лагерь?» На всю роту? Нет. Теперь начнете. Да, сэр. Она оглядела все еще спавших у костра солдат. В вашем взводе есть солдат Улыбка? Так точно. Сегодня двойная поклажа. Сэр? Вы слышали? Он поглядел ей в спину, потом опустил взгляд на солдат. Все лежали с открытыми глазами. «В чем я виновата?» — спросила Улыбка. Смычок пожал плечами. «Она капитан». «И?» «Все капитаны сумасшедшие. Это точно подтверждает мои слова. Не согласен, Спрут?» «Еще как, Смычок. Безумная, бешеная, с вытаращенными зенками». «Двойная поклажа!» Флакон подошел, неся в руках жалкое месиво. «Она наступила на Союза». «Ну, это все решило», — хрюкнул Спрут. «Ей конец». Кулак Кеннеп вошел в свою палатку, расстегнул шлем и швырнул на постель. Замер, заметив всклокоченную голову, высунувшуюся из походного сундука у стены. «Свищ, что ты там делал?» «Спал. Она не глупа, нет. Они приходят ожидать воскрешения». Мальчик вылез из сундука. Как всегда, одет в рваные кожаные тряпки, похоже, остатки веканских доспехов. Еще недавно бывшее по-детски округлым лицо начало вытягиваться, намекая, что вскоре мальчик станет мужчиной. «Она? Ты про адъюнкта? Кто приходит? Какое воскрешение?» «Они постараются ее убить. Неправильно. Она наша последняя надежда. Последняя. Я хотел найти поесть. Мы ж идем под Игхатан». Он пробежал мимо Кеннеба. Снаружи залаяли собаки. Кулак откинул полог и выглянул, увидев, как Свищ бежит между колышков и тентов, сопровождаемый овчаркой Кривым и хенским псом-тараканом. Солдаты вежливо освобождали ему проход. Кулак вернулся внутрь. Трудный ребенок. Он уселся на койку, уставился в никуда. Осада. В идеале им нужно еще 5000 солдат, 5-6 унтанских катапульт и 4 башни. Баллисты, манганели, анагры, скорпионы, тараны и лестницы. Наверное, еще отряд саперов, целые телеги маранских припасов и высший маг Быстрый Бен. Отослать мага — это что, проявление гордыни? Встречи с Дуджиком Одноруким проходили скованно. Нежелание Тавор принимать пополнение, кроме новобранцев Сквонтали, совершенно бессмысленно. Конечно, Дуджик и сам занят восстановлением войска, усилением гарнизонов, усмирением мятежных городов и селений. Но ведь приход в Маадальское море адмирала Нока и трети всего имперского флота уже успокоил позывы к восстаниям. Кеннеп подозревал, что успокаивали эти позывы не только малозанские войска, но также анархия и ужасы недавно пережитого мятежа. Кто-то поскреб по стене палатки. «Войдите!» Под полог поднырнул Блистик. «Хорошо, что вы один. Тинбаральта говорил с вождем голым. Видите ли, отсюда явно...» «Блистик», — оборвал его Кеннеп. «Не надо болтовни. Адъюнкт ведет 14-ю армию. Ей приказано сокрушить мятеж. Именно это она и делает. Очень удачно, что последняя искра восстания будет погашена под Игхатаном, мифическим местом апокалипсиса». «Да, и мы вот-вот подпитаем этот миф. Если только проиграем. Малозанцы мрут под Игхатаном. Последняя осада все выжгла. Дассем Ультер, его отряд первого меча, первая армия, 9-я, 8-я, 10 000 солдат. И Катан пьет малозанскую кровь, и жажда его неутолима». «Вот так вы настраиваете своих офицеров, Блистик?» Воин прошел к сундуку, захлопнул крышку и сел. «Конечно нет. Считаете меня безумцем? Но, боги, вы не чувствуете нарастающего ужаса?» То же было и во время марша на Рараку. Тогда мы решились, но ничего не произошло. Вот в чем проблема. Единственная проблема. Нам нужно затупить мечи, да хотя бы вытащить их из ножен, и все. Не надо было ей отсылать Калама и Бена. Да разве за происходящее в имперском пути можно дать хоть бесхвостую Рязану? Кеннеп отвернулся. Хотел бы он найти в себе несогласие. У нее могут быть свои резоны. Хотелось бы послушать. О чем Баральта толковал с Голлом? «Просто мы беспокоимся, Кеннеп. Мы хотим прижать ее к стенке и получить ответы. Все кулаки согласны выслушать изложение причины хода ее мыслей». «Нет, я не с вами. Мы же еще до города не дошли. Подождем и увидим, что у нее на уме». Блистик недовольно хмыкнул. Встал. «Я передам ваше предложение. Но ведь не только простые солдаты дошли до предела». «Знаю. Подождем, увидим». Кеннеп вернулся на койку. Снаружи доносились звуки сборов. Складывали палатки, запрягали валов. Солдаты перекликались, готовясь к утреннему маршу. Выжженные слезы, виканцы, сытийцы, малозанцы. «Что сумеет это пестрое сборище? Мы встанем лицом к лицу с Леоманом Кистенем. Проклятье! Он уже поразбивал нам носы. Но тактика «ударь-убеги» имеет мало общего с обороной города. Возможно, он трясется сейчас не хуже нашего». Утешительная мысль. Жаль, что он ни черта в нее не верит. 14-я уже пробудилась и хлопотливо суетилась. Сержант Хеллиан сидела на обочине. В голове у нее гудело. 8 дней, склятые недоармией и зверем-капитаном, а теперь еще кончился ром. Трое солдат, весь ее недоделанный взвод, торопливо паковали снаряжение, не осмеливаясь обращаться к страдающей похмельем и приступами убийственной ярости сержанту. Хеллиан страдала также от навязчивых воспоминаний о событии, запустившем череду ее несчастий. Храм резни, ярость жрецов, чиновников и следователей, необходимость услать всех свидетелей подальше, желательно туда, откуда живыми не возвращаются. Ну, она даже не осуждает. Нет, как раз осуждает. Миром правят глупцы, вот истина. 22 поклонника Дерек убиты в храме на территории, за безопасность которой она отвечала, но ведь патрулям не разрешалось заходить внутрь храмов, так что она ничего не могла сделать. Нет-нет, все это пустяки. «Куда ушли убийцы, сержант Хеллиан? Почему вы не заметили их ухода? А как насчет человека, которого вы сопровождали, а потом потеряли?» «Убийцы. Их не было. То есть настоящих. Демон, наверное, убежавший во время тайного ритуала, когда порвались сети чар. Глупцы сами себя убили. Вот в чем суть. А тот человек был жрецом, изгнанным из другого храма. Наверное, и колдуном. Едва понял, что там заварилось, сбежал со всех ног и ее оставил отдуваться. Нечестно. Но когда это вы видели честных?» Урб бросил рядом тяжелый тюк. «Мы почти готовы, сержант». «Нужно было его придушить». «Я и хотел, честно». «Точно?» «Точно». «Но он сбежал, как змея улизнул». «Капитан желает, чтобы мы подошли к остальным взводам роты. Они дальше на дороге. Нужно успеть до начала марша». Она поглядела на других солдат. Близнецы, Дохляк и Неженка. Молодые, жалкие. Ну, может, не очень юные годами, но все равно желторотые. Она сомневалась, что они смогли бы успешно сражаться даже с повивальной бабкой. Да, это было бы жуткое зрелище. Если сюда вдруг забредет беременная женщина... «Ах, Картул, город пауков, город хруста под ногами, пустых коконов и чего похуже. Как далеко до тебя?» «Здесь пауки летают по воздуху, но они хотя бы маленькие, их легко сбить небольшим камешком». «Бездна», — простонала она. «Найди чего выпить». Урб передал бурдюк. «Не воду, идиот!» «Может, в роте, когда присоединимся?» Она косо глянула на него. «Хорошая идея. Ладно, помоги встать. Нет, не надо». Она встала сама и пошатнулась. «Все в порядке, сержант?» «Будет в порядке, если ты раздавишь мою голову». Солдат нахмурился. «Если раздавлю, у меня будут неприятности». «Но не от меня. Ладно, Неженка, разведай дорогу». «Мы уже на дороге, сержант». «Все равно. Практика». «Я ничего не вижу», — ответил молодой солдат. «Слишком много людей и повозок». «О, боги, ползущие в бездне, дайте мне прожить достаточно, чтобы убить подонка». «У тебя тоже трудности с ориентированием, Дохляк?» «Нет, сержант, не у меня». «Отлично. Разведай, и пора трогаться». «А мне пойти с фланга?» — спросил Неженка. «Да уж, лучше за горизонтом, безмозглый кактус». «Это тебе необычный скорпион», заявил Может, склонившийся, но не слишком низко, чтобы на него посмотреть. «Чертовски большой», — сказал Мазок. «Видел я таких, но гораздо мельче». «Наверное, выродок. Все его братья и сестры малявки. Одинокий и потому такой мрачный». Мазок поглядел на Может. «Да, наверное. У тебя есть мозги в черепушке. Ну, думаешь, он сможет убить счастливого союза? То есть, такого же?» «Ну, может быть, нам нужно еще одного такого же?» «А я думал, его сестры и братья малявки». «А, и точно. Значит, нужен дядя или еще кто?» «Самый большой». «Громадный. Больше этого». «Надо начинать поиски». «Я бы не советовал», — сказал Флакон, сидевший в тени валуна, в шагах в пяти от солдат из взвода Бардука. Они вздрогнули. Мазок прошипел. «Он шпионил». «Не шпионил. Горевал». «Почему? Мы же еще не под Иккатаном». «Видели нового капитана?» Солдаты переглянулись. Мазок ответил. «Нет, но слышал, что он прибыл». «Она уже успела убить счастливого союза. Пяткой. Хрест!» Солдаты подскочили. «Убийца!» — зарычал Может. Он опустил глаза на окруженного каменным кругом скорпиона. «О, попробуем искру. Пусть ей локоть прокусит. Такому кожа мундира не помеха». «Не глупи», — ответил Флакон. «К тому же искра девочка». «И что, девчонки всегда злее?» «Маленькие скорпионы всегда мальчики. Девочек тут мало, потому что они скрытные. А эту лучше отпустить». «Почему?» — завопил Мазок. «Не пора ли подгадить кислой капитанше?» «Она станет самой меньшей из проблем. Мальчики чуют запах тревоги. Убьете девочку, и за вами потащатся сотни скорпионов. Тысячи. Станут очень агрессивными, уж поверь на слово». Может, усмехнулся. «Интересно, ты так уверен?» «Не надо дурацких идей». «Почему же? Мы гораздо на дурацкие идеи. То есть я...» «Он хочет сказать, — продолжил Мазок, — что мы умеем продумывать до самого конца. Флакон, за нас не бойся». «Она убила Союза. Больше боев не будет. Передайте всем взводам, пусть отпускают малюток-скорпионов». «Ладно», — кивнул Мазок. Флакон недоверчиво оглядел обоих. «Включая и того, что у вас». «Заметано. Мы просто на него полюбуемся чуток». Может, снова усмехнулся. Флакон помедлил, встал на ноги и ушел к стоянке своего взвода. Армия почти готова продолжить поход с понятным отсутствием энтузиазма. Чего еще ожидать от армии, приступающей к долгой осаде? Безоблачное небо. Снова. Еще пыль, еще жара, еще пот. Кровные слепни, блох клещи, проклятые стервятники над головой. Они там со дня ухода из Рараку. Но это же последний день марша. Впереди старая дорога, несколько опустевших деревень, одичавшие козы на лысых холмах, всадники, следящие за ними с окрестных горок. Остальные члены взвода были уже на ногах, ожидали лишь его прихода. Флакон заметил, что улыбка сгорбилась под двумя мешками. «Что стряслось?» Ее взор полнился унылой жалостью к себе. «Не знаю. Приказ новой капитанши. Ненавижу». «Я не удивлен», — ответил Флакон, поднимая свои пожитки и прилаживая лямки вещмешка. «Ты тащишь вещи, смычка?» «Не все», — сказала она. «Маранские припасы он мне не доверил». И слава о понном. «Капитан показывалась?» «Нет, сука! Знаешь, мы решили ее убить». «Да ну, ладно, плакать не стану. А кто это вы?» «Я из пруд. Он отвлекает, я втыкаю ножик в спину. Сегодня». «Кулак Кеннеп вас вздернет, сами понимаете». «Обставим все как несчастный случай». Вдалеке прозвучали звуки горна. «Ну давайте!» — крикнул стоявший у дороги смычок. «Двинулись!» Скрип колес, стук и скрежет камней, валявшихся в колеях, мычание валов, мельтешение тысяч полусонных солдат, нарастающий шум и гул голосов, все более плотные клубы пыли. Корик пристроился шагать рядом с Флаконом. «Они этого не сделают». «Чего не сделают? Не убьют капитана?» «Я тут долго присматривался», — сказал солдат. «Она не просто с Корролри, она со стены бури». Флакон покосился на грузного воина. «Откуда знаешь?» На ножнах серебряный узор. Она командовала секцией стены. Смешно, Корик. Во-первых, от вахты на стене так просто не освободиться, если я верно слышал. А потом, она капитан в самой негодной из малозанских армий. Командуя она секцией стены, ей дали бы чин кулака для начала. Это если она себя раскрыла. Но узоры рассказывают совсем иную историю. Двигавшийся в двух шагах впереди смычок повернул голову. «Значит, Корик, ты тоже заметил?» Флакон тоже повернулся к шедшим сзади спруту и улыбке. «Вы двое слышали?» «И?» — спросила улыбка. «Слышали мы», — кисло усмехнулся спрут. «Может, она украла саблю? Но я так не думаю. Улыбка, подружка, лучше нам сложить свой план на костер и огонек пустить». «Почему? Что за стена такая? И откуда Корик столько узнал? Он узнать может лишь кобылью задницу, да и то не в темноте. Поглядеть на ваши рожи, так меня занесло в отряд придурков». «Придурков, мечтающих остаться в живых», — отозвался спрут. «Улыбка выросла в песочнице с деревенскими пареньками», — покачал головой Корик. «Слушай же, женщина, стена бури тянется на лиги по северному побережью Корелри. Это единственная преграда между континентом островов и буревестниками, демоническими воинами морей между Малазом и Корелри. О них ты слышала?» «Старые рыбацкие сказки». «Нет уж, они реальны», — сказал смычок. «Я сам видел, когда мы шли тамошними водами. Их кони — волны, их копья — лед. Мы зарезали 6 козлов, принесли их в жертву». «И помогло?» — удивился флакон. «Не, помогло выбрасывание за борт юнги». «Так что», — продолжил после некоторого молчания Корик, «только избранные воины получают задание держать стену, сражаться с ордами выходцев. Это бесконечная война. Или так было?» «Она окончена?» Сытиец пожал плечами. «Тогда», — сказала улыбка, «как она здесь оказалась? Флакон прав, бессмыслица». «Можешь у нее спросить», — ответил Корик. «Конечно, если не помрешь в дороге». «Ну, мне не так уж тяжело». «Мы отстали на 100 шагов», — крикнул смычок. «Так что побереги дыхание». Флакон неуверенно взглянул на улыбку. «Ну-ка, дай мешок мне. Капитана не видно?» «Я ее не видел», — не оборачиваясь, бросил смычок. «Я сама». «Будем помогать друг другу». Она подозрительно сощурилась, но потом дернула плечом. «Если хочешь». Он принял второй тюк. «Спасибо, флакон. Хоть один из взвода добр ко мне». Корик захохотал. «Он просто еще не получил ножом в ногу!» «Мы сблизимся», — заметил флакон. «Теперь, когда над нами командир-тиран». «Умный парень», — сказал смычок. «Еще раз спасибо», — буркнула улыбка. Он ласково ей улыбнулся. «Они остановились», — пробормотал Калам. «Что бы это значило?» «Не знаю», — сказал быстрый Бен. Они оба лежали ничком на вершине холмика. 11 семян луны висели неровным строем над соседней грядой холмов в 200 шагах. «Ну?» — спросил убийца. «Что сходит в этом пути за ночь?» «Она уже наступает. Как видишь, ничего особенного». Калам обернулся и оглядел взвод, растянувшийся за ними на пыльном склоне. «И каков план, быстрый?» «Конечно, использовать ночь. Мы нырнем под одну». «Нырнем? Там же нет укрытий. Там даже тени нет». «Я думаю, блестящий план». Убийца вытянул руку и дал быстрому Бену тумака. «О, ладно, план протух. У тебя есть получше?» «Во-первых, отошлем взвод назад к 14-й. 2 крадущихся человека лучше, чем 8. Не сомневаюсь, они готовы сражаться. Но если сверху спрыгнет 1000 Кчейн-Чемали, особого прока не будет. И потом, они же лыбятся. Они же с трудом удерживаются, чтобы не сплясать». Сержант Гесслер послал им воздушный поцелуй. Калам перекатился, чтобы удобнее было следить за молчаливыми крепостями. Быстрый Бен вздохнул, поскреб обросший подбородок. «Приказ от Юнгта». «Забудь, тактическое решение на наше усмотрение». Гесслер пропыхтел снизу. «Она и нас видеть не хочет, Калам». «О, и почему же?» «Хотя вслух нахваливает. Не знаю, мы же были на Силанде. прошли на корабле сквозь стену огня. Мы все прожили трудную жизнь, Геслер. Наше усмотрение, — сказал быстрый Бен. Мне нравится. Можешь испытать эти слова на ней самой. Давай их отсылать. Геслер? Очень хорошо. Я бы не хотел тащиться за вами в нужник, извините за выражение. Давайте уж решать, — добавил ураган. Я от ожидания посидел. Может, это пыль? Как скажете. Калам подумал и произнес. Может, захватим волосатого фаларца? Готов идти с нами, капрал, как арьергард. Арьергард? Эй, Геслер, ты был прав. Они идут в нужник. Согласен, если только сержант не станет сильно скучать. Скучать, ухмыльнулся Геслер. Отныне девушки станут замечать меня. «Их борода влечет», — ответил ураган. «Но бороду не сбрею даже ради тебя». «Это все из-за того, что под ней живет». «Возьми меня, Худ», — вздохнул Калам. «Быстрый, отошли их всех». Апсалар стояла в 4 лигах севернее Эрлитана, смотрела на море. Мы с другой стороны пролива Арат едва виден. Просто перерыв в монотонности горизонта. Это мыс Консойский предел. К востоку от него находится порт Консу. У ног Апсалар скакали 2 связанных жилами скелета. Они рылись в мусоре, отыскивая личинок, и рассерженно шипели. Ведь желанные насекомые вываливались из челюстей. Кажется, даже кости или физические воспоминания внутри костей сохраняют силы. Телорас и Кердла начали перенимать стереотипы поведения, свойственные при жизни летучим ящерицам. Они охотились на змей, подпрыгивали в воздух за резанами и накидочниками, дрались между собой, бегали, загребая задними ногами песок. Апсалар подозревала, что вскоре они потеряют всякое разумение. Невелика потеря. При жизни это были жестокие, подлые, совершенно недостойные доверия твари. Кажется, однажды они владели каким-то королевством. Нет сомнения, захватили силой или хитростью. Она не будет жалеть об их исчезновении. «Не Апсалар. Кого мы ждем? Мы открыли, что не любим воду. Жилы размокают. Мы развалимся на части». «Нам надо пересечь пролив, Телорест», — ответила Апсалар. «Конечно, ты и Кердла можете пожелать остаться здесь». «Ты намерена плыть?» «Нет, я намерена использовать путь тени». «О, тогда мы не вымокнем». «Нет», — засмеялась Кердла, подскакавшая к ногам Апсалар. Она замотала головой. «Не сырые. Ох, как хорошо. Мы же идем, да, Телорест?» «Мы обещали». «Нет, не обещали. Кто это сказал? Мы просто готовы охранять твой сгнивший труп, не Апсалар. Только это и обещали. Не понимаю, почему ты так смутилась. Ты вскоре умрешь. Это очевидно. Так бывает у смертных. А ты же смертная, так ведь? Ты должна быть ей. Ты кровоточишь 3 дня. Мы учуяли». «Идиотка!» — зашипела Кердла. «Конечно, она смертная, и мы тоже были женщинами, помнишь? Она кровоточит, потому что такое бывает. Не всегда, но иногда. Регулярно. Или нет? Разве что она отложит яйца, когда ее найдет самец, что означает...» «Она змея?» — спросила Телорест насмешливым тоном. «Нет, не змея. О чем ты думаешь, Телорест?» Небо меркло, вода пролива окрасилась алым. Одинокий парус купеческой каракки поворачивал к югу, в Эрлитанское море. «Путь здесь сильно ощущается», — сказала Апсалар. «О, да», — отвечала Телорест, поглаживая левый локоть Апсалар костяным хвостом. «Яркое проявление. Это новое море». «Возможно», — ответила женщина, оглядывая иззубренные утесы у пролива. «Под волнами есть руины?» «Откуда нам знать? Может быть?» «Точно. Совершенно. Руины, большие города, храмы тени». Апсалар нахмурилась. «Во времена Первой империи не было храмов тени». Кердла опустила голову и тут же подняла. «Диссимбилакис, проклятие множеству его душ! Мы говорили о временах лесов, великих лесов, что покрывали эту страну задолго до империи, даже до Тлан и Массов». «Тссс!» — зашипела Телорест. «Леса? Безумие! Ни одного дерева вокруг, и страшащиеся теней никогда не жили. Почему бы им поклоняться? Они и не поклонялись, потому что не жили. Это теневая сила, природное рвение. Истина в том, что первый культ рожден из страха. Ужасное неизвестное, «Становится еще ужаснее, когда становится известным», — оборвала ее Кердла. «Ты так не думаешь?» «Нет, не думаю я так. Не понимаю, о чем ты. Ты выболтала слишком много тайн, и все они неправильные. Смотри, ящерица! Моя!» «Нет, моя!» Скелеты полезли на утес. Что-то маленькое, серое, ускользнуло по воздуху. Ветер крепчал, взъерошивал гладь залива, доносил сырой аромат моря даже до высокой скалы. Пересекать водное пространство, пусть по пути, эта мысль ей не нравилась. Стоит ослабнуть контролю, и она выпадет из королевства, обнаружит себя посредине кишащего Дхенраби моря, в лигах от берега. Верная смерть. Конечно, она могла выбрать маршрут по суше. К югу от Орлетана, в Пан-Патсун, затем по западному краю нового моря Рараку. Но она выбьется из времени. Котельон и Престол Тени пожелали избавиться ее руками от множества мелких игроков, рассеянных по лику земли, но что-то внутри нее чуяло приближение важных событий, а с ним нарастающую потребность, неотложную нужду быть на месте без задержек. Взмахнуть кинжалом, воздействовать на сонмище судеб, сделать все, что сможет. Она подозревала, что Котельон предугадал ее характер, понял, что сможет довериться ее инстинктам, пусть она сама плохо их понимает. Нужно спешить. Миг концентрации. Пейзаж перед ее глазами переменился. Утес стал склоном, полным поваленных деревьев. Ели, кедры, лиственницы. Их корни вырвались из земли. Их стволы расплющились, как будто невообразимый ветер поразил целую горную гряду. Под свинцовым небом эта окутанная туманами лесистая долина простерлась через простор, мгновением раньше бывший морским заливом. Скелеты семенили за ней, дергая головами. «Я тебе говорила, тут лес», — прошептала Телорас. Апсалар показала на хаос упавшего леса. «Что тут случилось?» «Магия! Драконы!» «Не драконы!» «Нет, не драконы! Телорас права! Не драконы!» «Демоны!» «Да, ужасные демоны, чье дыхание — врата путей! О, не прыгай в их пасть!» «Не дыхание, Кердла, просто демоны. Маленькие, но много. Валили ствол за стволом, ибо были злыми и склонными к актам бессмысленного разрушения, как дети». «Да, правильно Телорас сказала, как дети. Чертенята, но сильные, очень. Громадины, мышцы, во!» «Итак», — вмешалась Апсалар, «здесь сражались драконы». «Да», — брякнула Телорас. «В мире тени». «Да». «Наверное, те самые драконы, что сейчас заключены в каменном кольце?» «Да». Апсалар кивнула и начала пробираться по склону. «Будет трудно. Сомневаюсь, что путь через лес сбережет время». «Лес Тисте Эдур!» — крикнула Кердла, рыская вокруг. «Они любили эти леса». «Все здешние природные тени», — согласилась Телорест. «Сила постоянная. Черное дерево, кровное дерево, все ужасные штуки. Эресалии боялись не напрасно». Вдалеке над верхушками деревьев скользила необычная тень. Апсалар присмотрелась. Это Каракка, отбросившая в здешний мир свое эфирное отражение. Она видит сразу два королевства. Достаточно обычная вещь, но все же... «Кто-то плывет на той Каракке. Кто-то очень важный». Деджим Небрал, тролль Барал, древнее создание империи Диссимбилакиса, ползал у основания мертвого дерева. Или, скорее, струился, словно змея, у вывороченных сухих корней, семиглавый, о семи телах, принимающий пестроту окружающей земли, зелени и скал. Свежая кровь медленно остывала, наполнив желудки Диверса. Даже в пустошах нет недостатка в жертвах. Пастухи, добытчики соли, бандиты, пустынные волки. Деджим Небрал не ведал недостатка в пище по пути к месту засады. Дерево, приземистое, корявое, с несколькими толстыми сучьями, пережившими столетия смерти, некогда выросло в трещине камня на пятачке, отмечавшем встречу тракта и высокой башни из выветренного камня. Дорога здесь меняла направление, огибая основание утесов, и резко спускалась на высоту 10 человек, велась среди булыжников и каменной крошки. По сторонам тракта возвышались другие утесы, покрытые трещинами и уступами. Диверс атакует здесь, сразу с двух сторон, выскочив из теней. Да Джим Небрал был доволен. Терпение всегда вознаграждается свежим мясом, эхом предсмертных воплей. И сейчас ему осталось лишь подождать появления жертв, избранных безымянными. Скоро. Между деревьев достаточно места. Собор теней и тяжелого сумрака, потоки сырого воздуха. Он гладил лицо Апсалар, двигавшейся в сопровождении суетливых ящериц. Как ни странно, ей здесь нравилось. Почва оказалась ровной, путь не загораживал ни один упавший ствол, как будто деревья тут не умирают никогда. Она не встречала животных, не набредала на тропы и следы, но все же попадались поляны, круглые проплешины, покрытые мхом и окруженные стоящими на равных расстояниях кедрами. Или не кедрами, а похожей породой, с грубой, волокнистой, черной, как деготь, корой. Эти круги казались слишком совершенными, чтобы быть естественными, но никаких явных признаков искусственного их насаждения не наблюдалось. Телораст сказала, что в таких местах сила тени становится яростной. Тисте Эдур, Куральд Эмурлан, их присутствие сохранилось, но не сильнее, чем это бывает на кладбищах, у курганов и могильников. Старые сны таились, угасая в траве, в сучьях деревьев и кристаллах узорчатого камня. Забытые шепотки в ветре, вечно кружащим над помеченным смертью местом. Эдуры ушли, но лес не забыл хозяев. Тьма впереди. Что-то упало сверху, тонкое и прямое. Канат толщиной в запястье, привязанный к увязшему во влажном грунте якорю. Прямой, как ее путь. «Ах! Если я ощутила его присутствие, то и он ощутил меня. Похоже, это приглашение». Телораст зашипела в спину. «Что ты делаешь? О, сколь ужасный пришелец! Жуткий, устрашающий, кошмарный звероликий чужак! Не ходи туда! О, Кердла, смотри! Она лезет! Она не слушает нас! Мы слишком много болтали. Вот результат!» «Ты права! Нужно сделать что-то важное! Пусть она начнет прислушиваться к нам!» «Хорошая мысль, Кердла! Придумай что-нибудь!» «Я пытаюсь!» Их голоса стихали по мере подъема Апсалар. Она ступала на толстые сучья, рвала натянутые паучьи сети. Маленькие блестящие твари разбегались по сторонам. Кожа перчаток нагрелась, лодыжки заломила. Она добралась до первого узла на канате, поставила на него ногу и остановилась. Внизу виднелись только черные стволы, пропадавшие в тумане, словно ноги громадного зверя. Отдохнув немного, женщина продолжила подъем. Узлы попадались после каждого десятого подтягивания. Кто-то позаботился о ней. Над головой маячило дно каракки, черное, покрытое ракушками, влажно поблескивающее. Она добралась, поставила ноги на планке обшивки и через два своих роста нашла клюз, место, в котором исчезал якорный канат. Перебралась через борт и увидела три ступени, ведущие на заднюю палубу. Слабо мерцающие облачка тумана означали смертных, сидевших или стоявших около узлов такелажа у большого рулевого весла. Один виднелся высоко на вантах. У грот мачты стояла более четкая фигура. Он ей знаком. Апсалар копалась в памяти, но разум выдавал только ложные узнавания. Знакомый и нет. Он шагнул вперед со слабой улыбкой на красивом, гладко выбритом лице. Протянул руки. «Не уверен, каким именем вы пользуетесь. Вы были лишь девочкой. Неужели прошло всего несколько лет? Трудно поверить». Сердце тяжело застучало в груди, и она удивилась этому. «Страх? Да, но не только. Вина. Стыд». Она прокашлялась. «Я зовусь Апсалар». Короткий кивок. Его лицо внезапно изменилось. «Так вы не помните меня?» «Да. Нет. Не уверена. Должна помнить, но не помню». «Это были трудные времена», — сказал он, опуская руки, словно не был уверен, как она его примет. «Ганос Паран». Апсалар стащила перчатки. Надо было хоть что-то сделать. И провела ладонью по лбу, поразившись количеству вдруг выступившего пота. Он сразу же заледенел, стянув кожу. «Что вы здесь делаете?» «Могу спросить то же самое. Предлагаю удалиться в мою каюту. Там вино, еда». Он снова улыбнулся. «Фактически я там уже сижу». Глаза ее сузились. «Кажется, вы обрели некоторую силу, Ганос Паран». «Можно и так сказать». Апсалар пошла к каюте. Едва он закрыл за ней дверь, как начал растворяться. Она услышала движение со стороны стола, обернулась и увидела гораздо более прозрачного Ганоса Парана. Он наливал вино. Голос донесся словно из далекой дали. «Вам лучше бы выйти из пути, Апсалар!» Она так и поступила. В первый раз почувствовала под ногами крепкую палубу, ощутив ритмичную качку судна. «Садитесь!» — взмахнул рукой Паран. «Пейте! Вот хлеб, сыр, соленая рыба!» «Как вы почувствовали мое присутствие?» — спросила она, усаживаясь в прикрепленное к полу кресло. «Я путешествовала по лесу». «Да, по лесу Тисте-Эдур. Апсалар, не знаю, с чего начать. Есть господин колоды драконов, и вы сидите с ним за одной бутылкой. 7 месяцев назад я жил в Даруджистане, в доме Финнест, с 2 вечно спящими гостями и Якгутом-слугой. Хотя, если он услышал бы такие слова, наверное, постарался бы меня убить. Рейст не самая приятная компания». «Даруджистан», — пробормотала она, отвернувшись, забыв о бокале в руке. Все обретенное было самообладание осыпалось, сметаемое вихрем беспорядочных воспоминаний. Кровь! Кровь на руках! Снова и снова! «Я все же не понимаю». «Мы ведем войну», — сказал Паран. «Странно, но я нахожу сегодня нечто полезное в словах, некогда сказанных мне сестрой, когда мы посылали друг на друга игрушечные армии. Чтобы победить, ты должен узнать всех игроков. Всех. Живых, готовых встретить тебя на поле боя. Мертвых, легенды о которых стали оружием, продолжают их влияние, словно вечно стучащие сердца. Тайных игроков, неодушевленных игроков, саму землю, море, все, что хочешь. Горы, реки, леса, течения, видимые и невидимые. Нет, Тавор не говорила всего этого. Она выражалась куда как кратко, но мне потребовалось много времени, чтобы ее понять. Не знай врага своего, это слишком просто и легко. Нет, это означает «знай врагов своих». Большая разница, Апсалар, ибо одним из врагов может оказаться лицо в серебряном зеркале. «Но вы же назвали их игроками, не врагами. Мне кажется, вы изменили угол зрения. Это от роли господина колоды драконов?» «Хм, я и не думал. Игроки, враги. Есть разница?» «Первое слово подразумевает манипуляции». «И вы хорошо понимаете их?» «Да». «Котельон все еще владеет вами?» «Да, но не так откровенно». «Теперь вы одна из его доверенных агентов, служительница тени, убийца. Ведь убийцей вы были и раньше». Она подняла взор. «И к чему вы ведете?» «Сам не уверен. Просто пытаюсь привыкнуть к вам, понять, какую миссию вы сейчас выполняете». «Если хотите деталей, лучше поговорите с самим Котельоном». «Я раздумываю». «Ганос Паран, ради этого вы пересекли океан?» «Нет. Как я уже сказал, мы на войне. Я не проводил время зря перед осадой Коралла. Я отыскивал игроков, и среди них подлинных врагов». «Ваших?» «Мира». «Думаю, вы всех убьете». Он вроде бы моргнул, лицо было опущено к бокалу. «На короткое время, Апсалар, ты была невинной, даже наивной». «Между одержанием со стороны Бога и пробуждением неких воспоминаний». «Я гадаю, что породило такой цинизм». «Цинизм? Вы твердите о мире, но дважды сказали, что воюете. Провели месяцы, изучая все лжи грядущей битвы, но подозреваю, что даже вы не осознаете всего масштаба конфликта, того конфликта, в который мы вовлечены». «Вы правы. Потому я и желал поговорить». «Мы можем оказаться по разные стороны, Ганос Паран». «Можем, но я так не думаю». Она промолчала. Паран вновь наполнил кубки вином. «Пантеон разделился. Увечный бог нашел союзников». «Почему?» «Почему? Ну, я не знаю. Сочувствие?» «Увечный научился сочувствию?» «Тоже не знаю». «Месяцы изучения?» Она подняла брови. Он рассмеялся. Такая реакция очень ее обрадовала. «Вы совершенно правы», — сказала Апсалар. «Мы не враги». Поэтому я заключаю, что вы говорите за престола тени и Котильона. Насколько это возможно? А я могу не все. Никому не измерить глубину разума Амманаса, да даже и Котильона. Мне явно не измерить, но он показал умение сдерживаться. Да, это у него есть. Если подумать, удивительно. Престол тени размышлял над полем грядущей битвы годы, если не десятки лет. Он хмыкнул и состроил кислую гримасу. Тоже верно. Какая у вас роль, Ганаспаран? Какую роль вы хотите сыграть? Я благословил у вечного бога. Место в колоде драконов. Дом цепей. Она поразмыслила и кивнула. Я вижу резоны для этого. Но что же ведет вас в семь городов? Он бросил на нее взгляд. «Кажется, я бесконечно пережевывал это решение, а вы в мгновение ока ухватили причину. Отлично. Я здесь, чтобы встретить врага, устранить угрозу. Боюсь только, что не успею вовремя. Тогда постараюсь разгрести свалку, сделать все, что смогу, прежде чем отправлюсь...» «На Квонтали». «Откуда? Как ты узнала?» Она взяла кусок сыра, вытащила из рукава нож и порезала сыр на части. «Ганаспаран, похоже, нам предстоит долгая беседа. Но прежде, где вы намерены высадиться?» «К концу». «Хорошо, это ускорит и мое путешествие. Две моих миниатюрных компаньонки сейчас карабкаются на борт, прыгая по ветвям деревьев. Вскоре они начнут охоту на крыс и других паразитов, что займет их на некоторое время. А мы с вами давайте закончим ужин». Он не спеша откинулся в кресле. «Мы придем в порт через 2 дня. Что-то мне подсказывает, что эти дни пролетят, как чайка на крыльях бури». «И я так думаю, Ганаспаран». Деджиман и Брала охватили древние воспоминания. Ветхая стена, освещенная заревом пожаров, полосы дыма над улицами, полными мертвых и умирающих, сладкий аромат крови из канав. О, было величие в Первой Империи, этом первом грубом процветании человечества. В понимании Деджима тролль-баралы стали кульминацией истинно человеческих черт, смешанных с силой зверя. Дикость, склонность к жестокости, хитрость хищника, не проводящего границ и склонного уничтожать сначала соперников своего вида, а потом уже чужого. Готовность питать дух на порванной плоти детей. Оглушающая вспышка разума, способного оправдать любое действие, каким бы отвратительным оно ни казалось. Оснащенные когтями, клыками длинней ножей, а также способностью дейверсов становиться многим из одного. «Мы должны были выжить. Мы должны были править. Мы рождены взошедшими, а массы людей — наши извечные рабы. Если бы Диссимбелакис не предал нас, своих родных детей». Даже среди тролль-баралов Деджим был лучшим. Создание, превзошедшее самые дикие кошмары первого императора. Владычество, подчинение, начало новой империи. Вот что ожидает Деджима. И ох, как он наестся! Его раздует. Его будет тошнить от человеческой крови. Он заставит склониться новых богов-недоносков. Лишь выполни задание, и мир ждет тебя. Пусть он не ведает, пусть слепо отрицает. Будут перемены, ужасные перемены. Добыча Деджима, искусно заманенная на этот путь, приближается. Совсем скоро. Броня из раковин в утреннем свете блестела белым. Карса Орланг вынул ее из мешка, когда заменял куски порванной недавно кожаной одежды. Он сидел на высоком, тощем коне, набросив на широкие плечи зашитую, окрашенную кровью шкуру белого медведя. Без шапки, с толстой косой, свесившейся на правую половину груди, украшенной фетишами, костяшки пальцев, куски прошитого золотой нитью шелка, клыки. На его поясе пришит ряд человеческих ушей. Огромный кремневый меч подвешен за спиной. 2 кинжала с костяными рукоятями, длинные и широкие, как мечи, торчат из отворотов, достающих до колен кожаных сапог, мокасин. Самар Деф все смотрела на Таблакая, особенно на татуировки. Сам воин обратился к западу, лицо его было непроницаемо. Она повернулась и снова проверила привязи запасных лошадей. Влезла в седло, вставила носки сапог в стремена и взялась за поводье. «Устройство, не требующее воды и пищи, не устающие и не хромающие. Вообрази свободу того мира, которую они могут принести нам, Карса Орланг». На нее воззрились очи варвара. Подозрительность, какая-то животная осторожность. «Люди должны ходить повсюду. Какая свобода в малом мире, ведьма?» «Малом? Ты не понял. Звуки города возмущают меня. Покинем его сейчас же!» Она оглянулась на дворцовые ворота, только что закрытые и охраняемые тремя десятками солдат. Их руки то и дело нетерпеливо хватались за рукояти мечей. «Кажется, Фалахт не намерен прощаться официально. Да будет так!» Таблакай ехал впереди, так что в пути по городу им мало что мешало. К 11-му утреннему колоколу они достигли западных ворот. Самар-Дев поначалу чувствовала себя скованно, замечая взгляды каждого встречного горожанина, но вскоре почувствовала удовольствие от роли знаменитости. Проезжая в ворота, она даже послала одному из солдат широкую улыбку, помахала закованной в перчатку рукой. Избранная ими дорога не относилась к впечатляющим достижениям инженерной мысли малозанцев, что соединяли главные города, ведь она вела практически никуда. На запад, в Ягодан, древнюю равнину, успешно сопротивлявшуюся крестьянскому плугу. Мистический заговор духов земли, дождя и ветров, любящих лишь глубокие корни сорных трав, готовых иссушать посевы, сжигать колосья, разносить ураганами чернозем. Одно или два поколения могут упорствовать, но Адан в конце концов возвращает себе дикий вид, привечает лишь пхидеринов, чернохвостых зайцев, волков и антилоп. Итак, 10 или больше дней на запад. Потом они наткнутся на русло сухой реки, вьющиеся к северо-западу, на вырытые сезонными дождями овраги, поросшие шалфеем, кактусами и серыми дубами. Темные холмы на закате солнца – святое место, древнейший ориентир карт, помеченный потерявшим значение именем какого-то вымершего клана. Они ехали по заброшенной дороге. Город вскоре пропал из виду. Карса оглянулся и оскалил зубы. «Слушай, так лучше, да?» «Я слышу только ветер». «Лучше, чем 10 000 неутомимых устройств». Он отвернулся, оставив Самар размышлять над этими словами. «Изобретения имеют собственную тень морали, они сильнее многого, она хорошо понимала это. Но может ли простое удобство стать злом? Действие по изготовлению вещей усердное, постоянное. Такое действие становится ритуалом, а с ритуалом приходит смысл, выходящий за рамки простого действия. Из этого ритуала рождается самооценка, а из нее самомнение. Но даже если так, разве упрощение жизни не несет в себе неотъемлемого блага?» «Упрощение. Нет заслуг. Понятие достижений исчезает, словно язык того вымершего племени. Ценности уменьшаются, становясь оценками. О, боги! Я так смело толковала о свободе!» Она ударила лошадь пятками, подъехала к Таблакаю. «И это все? Карса Орланг, я спрашиваю тебя». «У моего народа!» — не сразу отозвался он. «Все дни заполнены, как и ночи». «Чем же? Плетением корзин? Ловлей рыбы? Точением мечей? Дрессировкой лошадей? Готовкой? Едой? Траханьем?» «Рассказыванием сказок, высмеиванием дураков, делающих глупости. Да, все это. Ты, наверное, у нас была?» «Не была я у вас». Он слабо мимолетно улыбнулся. «Всегда есть что делать, и всегда есть возможность делать что-то плохо. Но, ведьма, никто из нас воистину не наивен». «Воистину?» «Ликование не обязательно требует дикарских танцев». «Но без всех этих ритуалов...» «Юные воины начинают мечтать о далеком». «Как ты?» Он заговорил только, когда кони прошли 200 шагов. «Мы трое отправились приносить смерть и кровь. Словно волы мы были впряжены в ярмо тщеславия. Великие дела, тяжкие кандалы клятв. В Самар-Дев мы пошли охотиться на детей». «Детей?» Он поморщился. «На ваш род! Мелкие создания, размножившиеся как личинки в гнилом мясе. Мы хотели... Нет, я хотел очистить мир от вашего рода. От вас, вырубающих леса, разрывающих землю, связующих свободу. Я был юным воином и искал великого. Она глянула на татуировки беглого раба. Ты нашел слишком многое. Я знаю все о малых мирах. Я рожден в таком. Так что опыт успокоил твое рвение, кивнула ведьма. Больше нет желания очистить мир от человечьей скверны. Он поглядел через плечо. «Я так не сказал». «О, такое трудно вообразить одинокому воину, пусть даже и воину Таблакаю. Что случилось с твоими спутниками?» «Умерли». «Да, ты правильно говоришь. Одинокий воин не может сразить сотню тысяч врагов, даже и детей». «Сотню тысяч? О, Карса, это едва ли население двух святых городов. Твои враги насчитывают не сотни тысяч, а десятки миллионов». «Так много?» «Ага, задумался?» Он медленно качал головой, явно забавляясь. «Самардев, даже десятки миллионов можно убить. Город за городом». «Тебе потребовалась бы армия?» «У меня есть армия. Она ждет моего возвращения». «Таблакай. Армия Таблакаев. О, от такого зрелища даже императрица намочит штаны». «Нужно ли говорить, Карса Орланг, я надеюсь, что ты никогда не вернешься домой?» «Надейся на что хочешь. Я сделаю все, что нужно, когда придет время. Никто меня не остановит». Просто заявление, не хвастовство. Ведьме стало зябко на жаре. Они приблизились к зубцам утесов, отмечающих нагорье Турул-А, гладкий песчаниковый обрыв, усеянный устьями бесчисленных пещер. Резчик увидел, что Геборик призрачные руки пришпорил коня, направил его вперед и сразу же остановил так резко, что поводья врезались в запястье. Между руками его промелькнул зеленый огонь. «И что теперь?» — пробурчал себе под нос Даруджиец. Сиражаб скакнул, подойдя поближе к молодому мужчине. «Они что-то учуяли», — сказала впереди Фелисин. «Сиражаб сказал, Дестриан страдает от лихорадки. Внезапное возвращение нефритового яда». «Чего?» «Нефритового яда, он сказал. Не понимаю». Резчик покосился на Скеллару, ехавшую рядом. Она словно спала, почти упав на седло. «Потолстела. Боги, и это на той пище, что мы готовим? Безумие». «Его безумие вернулось», — испуганно лепетала Фелисин. «Резчик, мне не нравится. Вон там прорублена дорога», — он указал рукой. «Ты сама можешь заметить проезд за деревьями. Мы заночуем у подножия. Утром начнем подъем». Резчик повел за собой женщин. Вскоре они нагнали призрачные руки. Дестриант пялился на торчащие впереди утесы, качал головой и бормотал. «Геборик!» Взгляд его был нервным, горячечным. «Это война!» По полосатым рукам носились зеленые огоньки. «Старое принадлежит путям крови. Новое провозглашает свою справедливость». Жабье лицо старика скривилось, став мрачным. «Их нельзя. Невозможно примирить. Ведь все так просто, видишь? Так просто». «Нет», — поморщился резчик. «Не вижу. О чем вы толкуете? О малозанцах?» «Скованный, наверное, прежде был из старого рода. Может быть, да. Но сейчас он благословлен. Он вошел в пантеон. Он новый. Но кто тогда мы? Мы от крови. Или мы должны склониться перед справедливостью королей, королев, императоров и императриц? Скажи, Даруджиец, не написана ли справедливость кровью?» «Мы разобьем лагерь или нет?» — спросила Скеллара. Резчик оглянулся и увидел, что она набивает трубку ржавым листом. Полетели искры. «Они могут говорить, что хотят», — продолжал Геборик. «Каждый бог должен выбрать роль в грядущей войне. Кровь, Даруджиец, она пылает огнем. Да, но, друг мой, она отдает холодным железом. Ты должен меня понимать. Я говорю о непримиримом. Это война. Так много потерянных жизней. Все ради того, чтобы похоронить старших богов раз и навсегда. Вот сердце новой войны, друзья мои. Самое сердце, ведь все их споры ничего не значат. Я покончил с ними. Покончил со всеми вами. Трич выбрал. Выбрал. И вы должны. «Не люблю выбирать», — пропыхтела Скеллара из клубов дыма. «Что до крови, старик, эту справедливость никогда не усыпишь. Теперь давайте искать место для ночлега. Я голодна, я устала, у меня зад натерт». Гиборик слез с коня, повел его в поводу к краю дороги. «В стене есть пещерка. Люди ночуют здесь тысячи лет. Почему бы и нам не сделать так же? Однажды», — продолжил он тем же тоном, «нефритовая темница рухнет, и глупцы выйдут, кашляя от праха своих убеждений. В тот день поймут они, что уже слишком поздно. Слишком поздно что-то делать!» Мелькнул огонь. Резчик оглянулся и увидел, что Фелисина разожгла свою трубку. Доруджеец провел рукой по волосам, покосился на отсветы солнца на белом утесе. Слез с лошади. «Ну ладно», — сказал он, беря ее под узцы. «Давайте располагаться». Сирожаб проскакал мимо Гиборика, влез на скалу, словно раздувшаяся ящерица. «О чем это он?» — спросила Фелисин, подходя к резчику. «Кровь и старые боги. Кто такие старые боги?» «Старшие боги, почти забытые. В Даруджистане есть посвященный одному из них храм. Он стоит там уже тысячи лет. Того бога зовут Крул. Поклонники давным-давно пропали. Но, может быть, это и не важно». Тащившая за собой коня Скеллара остановилась послушать резчика. Старшие боги, новые боги, кровь и войны — все это не очень интересно. Она просто хочет вытянуть ноги, успокоить ноющую спину, покушать чего-нибудь, лежащего в сумах. Гиборик призрачные руки спас ее, вернул к жизни и тем заложил в сердце что-то вроде благодарности, мешающей отвернуться от старого безумца. Поистине, его преследуют духи. Такое может ввергнуть в пучину хаоса самый здравый рассудок, но к чему искать смысл во всех высказанных им бреднях? Боги, старые или новые, не принадлежат ей, как и она им. Они играют в игры возвышения, как будто результат имеет ценность, как будто они способны изменить цвет солнца, голос ветра, вырастить леса в пустыне и даровать матерям столько любви, что те не бросят детей. Все, что имеет значение — законы смертной плоти, потребность дышать, есть, пить, искать тепло в холоде ночи. А когда окончится борьба за эти блага, когда последний вздох останется в груди, что ж, она не будет способна заботиться о чем бы то ни было, о том, что стрясется в следующий миг, кто умрет, кто родится, не услышит криков голодающих детей и хохота уморивших их голодом порочных тиранов. Она подозревала, что обретет простое наследство равнодушия, неизбежного и удобного, и так будет всегда, пока последняя искра жизни теплится в мире смертных. Что там боги и не боги? Ей нужно примириться с этим. Делать иначе — биться лбом о стену. Делать иначе — уподобиться Гиборику. Поглядите на него нынешнего. Истина тщетности — самая тяжелая из истин, но всякий, видящий ее ясным взором, понимает, что выхода нет. Она же была в забвении и вернулась, и поняла, что в этом преисполненном грезами царстве нет места страху. В полном согласии со словами Гиборика убежище в скале обнаруживало следы бесчисленных поколений путешественников. Сложенные из камней очаги, красная охра на выцветших стенах, груды битых черепков, обожженные кости. Ноги утоптали глину до твердости камня. Слышался звук капающей воды. Скеллара и Гиборик склонились над питаемым дождями прудиком. Мерцающие руки старика отразились в темной, гладкой, как зеркало, поверхности. Он как будто страшился погрузить их в холод. Вокруг плясали белокрылые мотыльки. Он странствовал с даром спасения. Должен был что-то сделать с зеленым свечением рук и преследующими его духами. Что-то сделать со своим прошлым и с тем, что видел в будущем. Но он принадлежит Тричу, тигру лета. Никакого примирения. Скеллара выбрала гладкую полку и легла, растянувшись, откинув голову на руки, мельком заметив, как выпирает живот. Уставилась на жесткую выпуклость того, что недавно было плоским, постаравшись скрыть отвращение. «Ты понесла ребенка?» Она взглянула вверх, на лицо резчика, забавляясь в заре понимания, расширившие его глаза, заполнившие их тревогой. «Бывают в жизни невезения», — сказал он. «Позор богам!